Напрасно глазом, как гвоздем, пронизываю чернозем. В сознании, вернее, гвоздя, здесь нет тебя и нет тебя. Напрасно в окооборот обшариваю небосвод, дождь. Дождевой воды бадья, там нет тебя и нет тебя. Нет, ни которой из двух, кость слишком кость, дух слишком дух. Где ты? Где тот? Где сам? Где весь? Там, слишком там, здесь, слишком здесь. Не подменю тебя песком и паром, взявшего родством за труп и призрак не отдам. Здесь, слишком здесь, там, слишком там. Не ты, не ты, не ты, не ты. Чтобы не пели нам попы, что смерть есть жизнь, и жизнь есть смерть. Бог слишком бог, червь слишком червь. На труп и призрак не делим, не отдадим тебя за дым, кадил, цветы, могил. И если где-нибудь ты есть, так в нас, и лучшая вам честь, ушедшие, презреть раскол, совсем ушел, совсем ушел.